Глава 7. Оборона. Ночь прошла спокойно. Видимо, стресс дал о себе знать, хотя я знал, что на место все равно придут волки. Я имею в виду на место боя. Да и сюда дойдут по запаху. Теперь надо иметь в виду, что они точно знают, где я живу. На завтрак снова сварил шланги с мусором, то есть макароны с тушенкой и приправами. Вкусно, но пока ел, пришла идея по поводу еды. Можно все это дело упростить. Раз уж есть канал, надо этим пользоваться, дождаться только, когда окно появится. Ага, размечтался. Сегодня даже отказался от топливной поставки и поездки к локалке. Пришло время крепить оборону, а посему сел и начал набрасывать схему и записывать то, что мне нужно. Думать лучше на бумаге. Первое, что пришло на ум, это защитные растяжки, туристические, с пороховым патроном. Потом подумал, что этого мне недостаточно. Возможно, взять порох и сделать самодельную гранату, которая воспламенит патрон, и получится нормальная такая бомба. Затем прикинул время затраты на все эти очумелые ручки, и пришла другая идея. Решил дерзнуть и запросить нормальные гранаты. Отказали. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Ввожу инженерные боеприпасы, пиротехнические средства, гранаты нелетального действия. Ага, есть. Так, мина сигнальная. Штука хорошая, нужна, но все же не сейчас. Мне что-либо двойного действия. И как сигнал использовать, и как обычную гранату. А выбрать есть из чего. Родина много произвела. Граната К-51 со слезоточивым газом. Отличная вещь. Фактически химическое оружие. Натуральное. Надо брать, но потом. Что еще? Кассетные гранаты РГ. Есть с газом и без газов. Кассетные — это значит, при срабатывании они разлетаются на фрагменты, которые по очереди взрываются, выделяя дым или газ, что создает сплошное поле поражения. Отличная вещь, по сути, то, что надо. И обязательно их возьму, но позже. РГ-60 ТБ, а вот это уже серьезно. Это термобарическая граната. Смотри-ка, дают. Видимо, из-за того, что нет поражающих элементов, осколков. Причем дают без лимита. Рискнуть взять сейчас? Вдруг потом не будет. Нет, все же не буду. Не вижу для нее задач пока. Она больше для помещений. На открытом воздухе эффект слабоват. Но, безусловно, вещь необходимая. Эх, была бы возможность взять всего понемногу, но нет, нужно выбрать что-то одно. Также есть газовые гранаты, например, «Черемуха-1», но это скорее даже дымовая шашка. Тоже вещь в хозяйстве, безусловно, нужная, но не сейчас. Еще всевозможные виды газовых гранат, старых и новых, типа «Сирени-12». Ударно-шоковые гранаты «Стингер» и «Кроль». Это такие гранаты, что создают облако газа, еще и взрываются резиновыми шариками. Это как если бы вас залили из перцового баллончика и расстреляли из осы одновременно. Дикая вещь. Ну и вишенка на торте — это американская мина «Клеймор» с резиновыми шариками. В наших условиях это фактически артиллерия. «Клеймор» — это аналог нашей МОН-50. Ну, вернее, наша мина — аналог «Клеймора». Выбор очень большой. Я привел только то, что меня интересовало. И в итоге остановился на гранатах «Заря-3». Это мощные светошумовые гранаты. То, что мне сейчас надо. Нужно, конечно, все и побольше, но хорошего понемногу. Больше всего меня беспокоит направление с Медвежьего леса. Это самое опасное направление. С гор и со склонов со стороны моря тоже можно ждать нападения, но из избы все просматривается и близко не подойдешь. А вот оттуда можно достаточно близко подобраться, Поэтому у меня давно уже был план заминировать то направление, но руки не доходили. А сейчас это уже просто необходимо. С другой стороны, а если потеряшки? Если еще кого-то скинут? В итоге решил на отдалении написать табличку инструкции. Это, конечно, тоже большой риск, потому что могут прочитать какие-нибудь бандиты, но ничего не поделаешь. В принципе, у меня для установки растяжек все готово. Осталось только колышков наделать. Для этого я и греб леску первым делом, хотя, конечно, нужна не леска, а специальные мононити и просто цветные нити для установки датчика цели. Также нужны булавки. Возможно, найду что-то в хозсарайчике. Масло тоже там есть, которое необходимо для хорошей растяжки. Сегодня надо будет все приготовить, и вот уже завтра с утра этим займусь. Может быть, я вообще ерундой страдаю. И этого делать не стоит. Время покажет. Пока же считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Волки могут быть чрезвычайно опасны, особенно стая. Волк — это фактически сухопутный крокодил, который развивает скорость, равную автомобилю. От него нет спасения. Можно успеть застрелить несколько штук, но остальные все равно разорвут. Можно, разумеется, пойти другим путем. Взять теплак, разведать стаю и с расстояния выбить половину, потом прийти еще. Но это тоже не самый лучший выход, в общем-то. Убью этих, придут другие. Нужно как-то сделать, чтобы они сами отсюда ушли, либо меня не трогали. Второе вряд ли, но нужно думать. Волчья стая — это фактически огромная банда, где есть умный вожак, самки и молодежь, которым море по колено, и именно такая молодежь вчера меня и атаковала. У них там очень сложные взаимоотношения, разборки. Есть нормальные волки, а есть отморозки и всякая мразь. В общем, все как у людей. Сейчас я не могу никак повлиять на ситуацию, могу лишь отправить месседж во Вселенную, что не хотел бы с ними воевать. А там как-нибудь доразрулится все. Вот такое вот целеполагание. После обеда думал, как вытаскивать мотоцикл. По-хорошему, нужно заказывать и устанавливать лебедку или дельфер на потолок. Потому что если брать тяжелый негабарит, то вытаскивать будет его ой как непросто. Мотоцикл заправлю, заведу в подвале, за переднюю раму закреплю паракордом, который привяжу снаружи. Это для того, чтобы мотоцикл не упал обратно в подвал. И потихонечку газ, тормоз, выкачу его по лестнице. Вездеход это или нет, в конце-то концов? И вот в такие минуты испытываешь восторг от владения подобным имуществом. Я имею в виду гранаты. Да еще в таком количестве. Можно относительно не экономить. Часть пойдет на растяжки, часть для постоянного ношения. А остальное в мой подземный склад РАФ. Потом надо будет взять еще и по возможности разных. Ага, размечтался. Я даже патроны на ГЛОК взять не могу. Хожу вот с одним магазином. Завтра беру топливо, послезавтра тележку для мотоцикла. Ну, если ничего, конечно, не произойдет. И мне срочно нужен теплак. После того, как заготовил все на растяжке, пришла идея взять набор для них, то есть уже чей-то готовый. Есть такая штука, что можно личные вещи заказывать, и документы, например, или даже чью-то кровь для переливания. Я в будущем планирую свой компьютер заказать, кино смотреть, ну, когда все уляжется. Эх, мечты. А по поводу гранат «Заря», они из-за своей формы очень неудобные для установки растяжек. Там только на скотч, хомутами не закрепишь. Для растяжек нужно много булавок, мононить, камуфляжную нить, ну и другое. Хорошо, что в свое время добрые люди научили все это делать. Во французской армии такому не учат. Да и гранаты у них дурные. круглые и тоже неудобные. Сразу видно, что давно ребята не воевали нормально. День решил посвятить тренировке. Совсем я забил на это дело, и это неправильно. Сначала десятки раз отрабатывал пистолет, выхватывание, наведение, смену магазинов, а также уход с линии огня после выхватывания снова и снова. Затем работал с винтовкой. Все-таки это непривычная АШК-416. И не калаш. Аппарат новый, я к нему еще не привык, да и стрелял совсем мало. Сначала просто удерживал, целясь в одну точку. Долго. Мы так делали с китайцем Капралом в Легионе. Только он еще и подвешивал флягу, полуторалитровую, к стволу, и сверху на ствол клал камешек. Я тогда продержал дольше всех, около 10 минут, естественно, упершись локтем в бок. Сейчас удерживал просто так, и этого веса было достаточно. Потом начал отрабатывать вскидки. Проблема таких винтовок в их оптическом прицеле. Нужно смотреть точно в него. Если чуть отклоняешься, появляется луна. Поэтому нужно учиться вкладываться сразу четко и ровно, что, конечно же, не всегда удается. После этого тренировал смену магазина стоя, сидя и лежа. В конце еще выполнял упражнения на усталость и стрельбу в динамике. Сначала просто бегал 4 отрезка туда-сюда по 20 метров, затем стрелял по мишени. В таком состоянии попадать очень трудно, но это хорошая практика. Потом делал по выстрелу на каждый отрезок и в конце то же самое, но со сменой магазина. Отыскал удобное место и вырыл небольшой окоп в сторону медвежьего леса. Хорошо бы рогатку какую-нибудь для гранат сделать. Есть еще тема со стаканом и носком, но носков у меня лишних нет. А так, граната слишком далеко не улетит. В огнера знакомые научили такому методу. Получается фактически проща. Помню, в Легионе бросали гранаты учебные, и я слишком высоко кинул. Она ударилась о ветки и упала прямо под ноги к сержанту. И хорошо, хоть кто-то успел пнуть ее до того, как она взорвалась. Позже устроил стрельбы, получились фактически полигонные условия. Я на возвышенности, все очень хорошо видно. Стрелял на ближних, средних и дальних дистанциях. Стрелял по стволам деревьев, пытался понять отклонение и превышение на разных дистанциях. Прицел у меня Шмидт и Бендер, 1.8 на 24 CCPM. Очень хороший. В нем даже есть точка типа коллиматора, которая может подсвечиваться в сумерках, и можно регулировать яркость. Очень удобно. А еще я понял, что мне необходим тепловизионный прицел. Поужинал снова теми же макаронами и стал ждать, пока стемнеет. Захотел попробовать стрелять через ночник. Сказать, что это неудобно, ничего не сказать. У этой винтовки и так прицел низкий, а с ночником это вообще просто нереально. Чтобы хоть как-то смотреть в прицел, нужно упирать винтовку в центр груди. В конечном итоге я прекратил это извращение. На самом деле я ждал появления своих хвостатых друзей, но они не спешили выходить, возможно, и придут, но позже. Поэтому я просто пошел вниз по склону, достал гранату, разогнул усики и зашвырнул ее как можно дальше. Как взрывается светошумовая граната в тихом ночном лесу? Ну, как вам сказать... Конечно, идеальные условия применения таких гранат в помещении. Но бахнуло очень сильно, несмотря на то, что я отвернулся и открыл рот. У меня в ушах звенело, даже когда засыпал.